Прием. Зашли мы к Сизову с приятелем. Закрыт на замок его дом. Такой был прием неприятен нам. Ну что ж, подождем.